Учение Господа Капилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 13 главы. Преданность – путь к совершенному знанию. Шри Кришна начал свои наставления Арджуне с объяснения разницы между душой и телом. Духовная наука, изложенная Кришной в Бхагавадгите, доступна каждому. Сознание Кришны – имеет универсальную природу. Все ограничения, которые существуют в этом мире, так или иначе связаны с телом, но философия сознания Кришны обращена непосредственно к душе. Мы используем слово «сознание», потому что сознание неразрывно связано с душой. Только благодаря присутствию души тело ощущает наслаждение и боль. Но стоит душе покинуть тело, как оно перестает что-либо чувствовать. Мертвое тело можно разрубить на куски, но оно ничего не почувствует, потому что сознание покинуло его. В самом начале Бхагавадгиты Кришна говорит, что сознание, в отличие от тела, является вечным. Однако, чтобы понять это, необходимо очистить свой ум. Душу невозможно увидеть, однако это еще не значит, что ее не существует. Никто не сомневается в том, что обладает умом, хотя и не видит его. Точно так же мы не можем увидеть разум, эго и душу. Мы видим лишь грубое материальное тело, поэтому нам кажется, что со смертью тела всему приходит конец. Чтобы понять, что со смертью тела жизнь не кончается, мы должны обратиться к гуру, как Арджуна обратился к Шри Кришне. Шри Кришна очень деликатно указал Арджуне на пробел в его знаниях. Ни один сведущий человек не станет думать так. По сути дела, это все равно, что сказать «ты глупец». Постарайся понять, что истинная цель – это жизнь души. Ведическое знание дает нам возможность спасти свою душу. Сейчас, запутавшись в сетях материальной деятельности, она оказалась в клетке материального тела. И чтобы спасти ее, нам необходимо знание, которое может дать нам только настоящий гуру. Таким гуру является сам Кришна, а также Капиладева, воплощение Кришны. Почему же тогда мы отворачиваемся от Него? Почему верим болтунам? Единственное, что от нас требуется, это слушать наставления Кришны или Его представителя и действовать в соответствии с ними. Поэтому, отбросив все сомнения, мы должны безоговорочно принять сознание Кришны

Тот, кто ушел отсюда, никогда не возвращается назад. Оставив свое тело, он больше не рождается в материальном мире. Достигнув нирваны, душа не прекращает своего существования. Душа вечна. Нирвана означает всего лишь конец материальной жизни, то есть возвращение домой к Богу. Иногда люди спрашивают, почему живые существа падают из духовного мира в материальный. Ответ таков. Пока живое существо не достигнет планеты Вайкунтхи, где оно может непосредственно общаться с верховной личностью Бога, оно не гарантировано от падения, даже если оно достигло уровня осознания безличного брамана или состояния медитационного транса. Особого внимания заслуживает также употребленное в данном стихе слово «бхагават-бана». «Бана» значит «стрела». Бхакти-йога подобна стреле, нацеленной на верховную личность Бога. Бхакти-йога побуждает человека не довольствоваться осознанием безличного брамана или параматмы. Эта стрела, бана, такая острая и быстрая, что летит прямо к верховной личности Бога, минуя сферы безличного брамана и локализованной параматмы. Другое важное слово в этом стихе – «татва вабодханам». «Татва» значит «истина». Девахути просит Капиладеву указать ей путь, ведущий к постижению истинной природы Верховной Личности. О том же говорится и в «Бхагавад-гите». Из многих тысяч людей, может быть, один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину познал меня. Глава 7, текст 3. Смысл этого стиха в том, что у каждого есть какое-то представление о Боге, но очень редко можно встретить человека, который постиг истинную природу Верховного Господа. Все наставления вед преследуют именно эту цель. Кришна утверждает, что из многих миллионов людей едва ли один задумывается о смысле жизни. Жизнь дана человеку для того, чтобы осознать себя, и тот, кто не понимает этого, ведет существование, мало чем отличающееся от существования животного. Мы должны не просто верить в Бога, но понять, в каких взаимоотношениях мы с Ним находимся и каковы наши обязанности по отношению к Нему. Только так мы сможем достичь совершенства. Того, кто осознал, что он не является телом, называют ситхой. Человек, постигший свою духовную природу, достигает уровня брахма-бхуты и обретает счастье. Такой человек избавляется от всех материальных желаний и скорби и начинает понимать, что все живые существа являются душами, частицами Кришны. Однако, не задерживаясь на этом уровне, мы должны встать на путь бхакти, преданного служения Господу. Путь преданного служения ведет в духовный мир, где мы познаем духовное блаженство, ананду, к которому стремится каждый из нас. Дорогие друзья, в продолжении чтения 13 главы книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Учение Господа Капилы Сына Девахути» слушайте в нашей следующей передаче.